Глава 24. Ярослава. Выхожу в коридор и плюхаюсь рядом с Соней на удобную кушетку. «Ну?» – нетерпеливо ерзает подруга. Вместо ответа вручаю ей заключение врача и снимок УЗИ. Еще вчера я держала в руках похожую бумажку от Ангелины. А теперь и у меня такая, только еще и с фотографией. «Семь недель? Семь недель!» Подпрыгивает Соня, начиная расхаживать вдоль кушетки. «А-а-а! У тебя будет малыш!» – пищит она, устало улыбаясь, прикладывая ладонь к животу. В этот раз мои гормоны сходили с ума вполне справедливо. Прошлый курс лечения пошел на пользу. И вот получился такой незапланированный результат. Я сейчас даже не вспомню, где мы с Гордеем проворонили момент с контрацепцией. Совершенная дезориентация во времени. Мне кажется, если бы не универ, я бы очнулась после апреля сразу где-то в июле. Но за окном цветет май, а я категорически не понимаю, как мне сейчас быть. У Соболевой тоже будет от него ребенок. Ошарашиваю подругу новостями. «Чего?» Соня замирает с зависшей в воздухе ногой, занесенной для очередного шага. Разворачивается ко мне с неприлично открытым ртом. «Вчера вечером приезжала со справкой», — сказала, у них семья. «Капец!» – подруга садится рядом со мной. «Вот знаешь, я никогда не дралась, но этой сучке ужасно хочется повыдирать все ее белобрысые патлы. Ты чего смеешься?» – в недоумении смотрит на меня. «Нервы! Блин, это нервы!» И сучка, прозвучавшая от Сони, сработала как катализатор. Из уст нематерящейся кошки звучит настолько инородно и забавно, что я не сдержалась. Вот у парней ворачивать такие слова в свой лексикон получается как-то естественно. А у нас только Аня Каменская делает это изящно. Отсмеявшись, снова рассматриваю снимок УЗИ. Я, честно, к такому повороту событий совсем не готова. Моя жизнь в последнее время стала напоминать американские горки. Еще недавно я понимала, что будет завтра или через неделю. А теперь стоит чуть отдышаться – случается новый резкий спуск. Дыхание перехватывает так, что начинают гореть легкие. Я ведь даже не заметила, что уже не одна. Малыш никак не давал знать о своем появлении, кроме того, к чему я успела привыкнуть и стала относиться как к естественному, но вполне излечимому со временем явлению. Задержка месячных, эмоциональные качели, а потом мой мир разбился вдребезги, и за пеленой слез я вообще перестала что-либо замечать. Утонула в боли и разочаровании. Вчерашний визит Ангелины стал очередным ударом под дых. И мне казалось, что за ночь я просто выгорю дотла. К утру бабушка бы обнаружила горстку пепла под одеялом. Но я вывезла и это. Пусть будет ради него. Ради крохотного теплого комочка, который однажды назовет меня мамой. Точно стоит научиться быть еще хотя бы немного сильнее. Сегодня не будет никаких судьбоносных решений. «Не говори ему пока, ладно?» – прошу подругу. «И Платону тоже. Я сама потом скажу». «А ты скажешь?» – кошка крепко меня обнимает. «Не знаю». Вдыхаю приятный аромат духов с огненных волос лучшей подруги. «У меня будет ребенок. Сегодня я хочу думать только об этом». «Тогда?» – отстраняется Соня и заглядывает мне в глаза – «предлагаю это отметить. Устроим девичник?» «Давай», – легко соглашаюсь я. «Очень хочу таблетку в виде хорошего настроения». София быстро бегает пальчиками по экрану, переписываясь в нашем общем чате с Аней Каменской и Этель Широ, девочками, с которыми мы вместе учились в лицее и тоже до сих пор дружим, как и наши парни. А через пару часов мы уже заваливаемся на снятую на сутки квартиру. Сгружаем в прихожей гору пакетов, наполненных всякой всячиной, и дружно выдыхаем. Смеясь и болтая, разбираем покупки на кухне. Сооружаем простые салаты, выкладываем на тарелку роллы, заодно вспоминая, как здорово и беззаботно было в школе. Анюта пришла к нам только в 11 классе. Вот честно, не представляю, как мы до этого жили без ее шуток и провокационных, иногда совершенно безбашенных идей. С Ангелиной у них была открытая война. Тоже, кстати, из-за парня. Соболевой нравился Макс Авдеев, но он уже был занят нашей Анютой. Лина тогда целоваться к нему полезла. Каменская же этот порыв не оценила и решила мстить. Смахивая слезы и шмыгая носами, обсуждаем, как Аня стащила из столовой пакетики с острым и черным перцем. Натерла ими нежнее белье и фирменную юбку Ангелины, пока та была на физре. Зеленоглазая стерва потом чесалась, сверкая красной задницей на весь класс, и на несколько дней вообще пропала с радаров. У Ани и Максима до сих пор все хорошо. А мне очень полезно вспомнить, что за 2 года люди не меняются. И Ангелина ради своих целей действительно всегда шла по головам. Чаще всего это оставалось безнаказанным. Папа в спонсорах лицея легко решал многие конфликты в пользу дочери. Проще было не связываться. Но это не про нашу Анютку. Она как боевая торпеда, остановить которую может только Макс. Насмеявшись до розовых щек и боли в животе, устраиваемся в комнате. Включаем любимую музыку, поедаем наготовленные вкусняхи. Девчонки по такому случаю купили вино, у меня сок. И да, грустная история, которую приходится рассказать. Я делюсь с Элей и Аней всем, что произошло вплоть до сегодняшнего дня. Там, где у меня срывается голос и перестает хватать дыхания, подхватывает Соня. «Вот же тварь!» — скрипит зубами Анюта. «Ясь!» — двигается ко мне, обнимает. Она очень добрая и отзывчивая на самом деле. Ее просто люто триггерит от Ангелины. «Ты какого хрена раньше молчала?» — по-доброму отчитывает меня. «Наша самая ранимая девочка! И эта сука опять взялась за свое! Она же провокаторша, Яськ! Ты же помнишь!» Я вот вообще ни разу не удивлюсь, что справка липовая, а то, что у них было... Блин, я бы Максу яйца оторвала за такое. Но потом бы все равно разбиралась. Вот будь кто другой на месте этой дряни, послала бы обоих куда подальше. Но Лина... Лина — это пипец. Я согласна. С другой стороны, ко мне подсаживается Этель. Помнишь, как у нас с Темой было? Дашка тоже покоя не давала, пока парни ее на место не поставили. Если бы я ей поверила, у нас с Севером ничего бы не вышло. Но поведение Дашки я хотя бы немного понимала. Отчасти они с Артемом из-за меня расстались. А Соболева сама в отношения лезет. Это все же другое. Но я все равно не знаю, как бы пережила, если бы мне такое кино с участием Темы прислали. Тоже с ума бы, наверное, сошла. И мы все как-то машинально переводим взгляды на нашу Аню. «Предлагаю выпить», — коварно улыбается она. «И вместе подумать, как потрепать нервы этой блондинистой стерви», — поправляют собственные светлые волосы. Они с Соней быстро наполняют бокалы, мне доливают еще сок. «Пусть Гордей, как взрослый мальчик, решает проблемы по-взрослому». В стеклянный бортик моего бокала ударяются еще 3. «А мы же с вами, девочки», — не перестает улыбаться Каменская, — «мы просто немножко похулиганим».